Глава 16. Когда Алиса узнала, на что мать потратила деньги, вырученные после ликвидации ее текстильной мастерской, она назвала это выходкой. Тоня долго пыталась объяснить дочери, что так нужно было, но почему нужно, разъяснить так и не получилось. «Ну, мать, ты учудила», — качала головой дочь. На семейный совет, чтобы обсудить выходку, позвали и Ислама, который был подкован в юридических вопросах. Он со всех сторон рассмотрел договор, вчитался в каждую закорючку, до каждой запятой доковырялся, но признал, ничего странного тут нет, обычный договор. «Но заключен при очень необычных обстоятельствах», — возразила Алиса. «Ты слышал, что мама рассказала?» «Ну и что?» — пожал он плечами. «Мало ли, какая блажь кому в голову приходит. Мне бы, конечно, взглянуть на этот отель. А то, может, бабулька это Антонину Леонардовну провела, содрала втридорога». В следующий выходной они все вместе отправились смотреть на Тонину выходку. Ислам еще и человека прихватил, оценщика, который вынес вердикт. «Дешево купили, повезло вам». После чего Тоня, как девчонка, пока мужчины не видели, показала язык дочери. Алиса закатила глаза. Они ходили из комнаты в комнату, осматривая приобретение. «Мам, ну тут же прорва работы. Что ты с этим всем делать будешь? Вот смотри». Она ухватила какую-то рейку на стене, и та с легкостью отошла. «Ремонт, конечно, придется делать капитальный, но ты послушай, что я задумала», — воодушевилась Тоня. «Я ведь это задумала еще тогда, когда ехала сюда, только объяснить сама себе не могла свою мысль». «Ну-ну. И что это за мысль такая?» — скептически изогнула бровь рациональная Алиса. «Я сделаю из этого дома отель, но не обычный, а...» «Необычный», — кивнула Алиса. «Тебе смешно, а я серьезно. В общем, это будет такой отель, куда будут приезжать люди, чтобы отдохнуть душой и разобраться в себе, в своих проблемах. Будет, знаешь, как в старинных пансионатах. Общий стол, общие вечера. Может, даже культурную программу придумаю. Пианино там, музыкальный салон». «И кто же это будет на пианино играть?» «А вот ты и будешь», — засмеялась Тоня. «Мам, ну кто в наше время захочет общий стол да посиделки с малознакомыми людьми?» «Тебе вот не верится, а знаешь, как тут зимой хорошо было, когда мы Новый год отмечали?» «Потому что вынуждены были», — возразила Алиса. «А я думаю, что идея Антонины Леонардовны весьма интересна», — сказал Ислам, который неизвестно когда оказался в одной комнате с женщинами и успел услышать часть разговора. «Вот, слушай, что муж говорит», — улыбнулась Тоня. «Он у тебя умный». «Он еще и не муж вовсе», — хмыкнула Алиса. «Ну, это дело поправимое», — широко улыбнулся Ислам. «Сейчас как сделаю предложение». И он стал опускаться на одно колено. «Ой, штаны запачкаешь», — дернула его за руку Алиса и расхохоталась. «Сделаешь, когда романтичненько все будет, а не так». «Слушаюсь и повинуюсь», — театрально склонился он в глубоком поклоне. «Вы, ребятки, веселитесь, а мне надо продумать, как тут и что сделать». Тоня вооружилась невесть откуда взявшимся блокнотом и ручкой и начала делать какие-то заметки. Дел, конечно, предстояло море. Ум за разум заходил, когда Тоня пыталась охватить весь фронт работ. Сначала нужно осмотреть все комнаты в доме и составить список вещей, которые еще могут послужить. Что-то придется отреставрировать, где-то перетянуть ткань на диване или стуле, а от чего-то избавиться придется. Тоня заметила, что обстановка в доме теперь не совсем та, что она запомнила с Нового года. Вернее, та-та-та, да как будто совсем обветшалая. Вот, например, мансарда, где они с Григорием обитали. Там лежал такой слой пыли, что если бы Тоня не знала, что не далее, как 3 месяца назад она здесь была, то подумала бы, что комнаты не пользовались 100 лет. Правда, кровать как была добротной, так и осталась. И комод из резного дерева. И платья старинные. Вон они, все на месте. Но что окончательно убедило Тоню, что новогодняя ночь ей не привиделась, так это старинное зеркало, которое стояло ровно на том месте, куда его водрузил Григорий с другими мужчинами. Дела, дела. За ними Тоня не заметила, как пролетел апрель. За апрелем пришел май, который совсем скоро сменился почему-то августом. За 4 с лишним месяца ей многое удалось сделать, но многое еще предстояло. Только вот беда, деньги у Тони с катастрофической скоростью подошли к концу. «А ведь это только ремонт мы заканчиваем», — говорила она Алисе. «А что делать, когда нужно будет покупать посуду, бытовую химию, покрывало, постельное белье, да вообще все? Где денег взять?» «Кредит?» — предложила Алиса, но тут же помотала головой. «Нет, нам бы без кредитов как-то обойтись». Поначалу отнесшаяся скептически к идее матери Алиса, потихоньку идеей этой загорелась. Особенно после того, как узнала, что у ее ненаглядного ислама имеется другая женщина. Он, как и многие мужчины в его положении, застигнутые на горяченьком, пытался отрицать. Мол, дорогая, это не то, что ты думаешь. Потом пытался убедить Алису, что все в прошлом, и любит он только ее, Алису. Однако она рассудила иначе. «Не надо нам такого добра», — отрезала Алиса. И уехала к матери в отель. Помогать, душевные силы восстанавливать. Да так увлеклась, что теперь горела Тониной идеей наравне с ней. Про ислама забыла накрепко, будто и не было его вовсе. Тони понимала, в чем дело. Отель помог. Ведь место-то непростое. «Деньги, деньги, деньги», — медленно проговаривала Тони, уставившись в окно. Они сидели в гостиной первого этажа, в которой в свой первый приезд в отель Тони не бывала. Вообще, за эти несколько месяцев, что она владела отелем, здесь все изменилось. Тони умела вести дела. Зря, что ли, свою фирму держала и держала успешно. И проволочек она не любила. Здание отеля было добротным, построено, что называется, на века, да и обновлялось оно, наверное, в годы 70-е и 80-е. Отопление вон современное имеется, санузлы, канализация работала исправно. А вот косметический ремонт нужно было делать, ух, какой. И ведь сделали. И мебель в реставрацию отдали. А многое Тони сама своими руками делала, наняв девочек, которые когда-то у нее в мастерской трудились, а теперь ушли на вольные хлеба. Но сколько же еще впереди работы, голова кругом. За окном тем временем собрались сумерки, сползли к черной озерной воде. Последние дни стояли холодными настолько, что на улицу лишний раз выходить не хотелось. «Обалдеть!» — вдруг ахнула Тоня. «Что, мам?» — встрепенулась Алиса. «Снег пошел». «Как снег?» — опешила дочка. «Август же!» «Вот тебе и август». За окном с неба сыпались густые хлопья мокрого снега.